Глава шестая. Алена. «Привет, любимая», — со знакомой фальшивой теплотой произносит муж. «Марат, я чуть не роняю телефон на пол». «Давненько я не слышал твоего голоса. Месяца четыре уже. Так, моя сладкая?» «Что ты делаешь у родителей?» «Стараюсь взять себя в руки, но ужас лишь еще сильнее сковывает тело». «Да вот, заехал по пути, подарочки привез. Они теперь совсем одни остались, и помочь некому». «Не заговаривай мне зубы. Зачем ты там?» «За последний год нашего брака муж ни разу не был у моих родителей. Вместо него к ним приезжал его помощник. Привозил цветы и дорогой алкоголь на дни рождения, искусственную елку с комплектом игрушек на Новый год, возил и забирал меня с сыном». «Подарок Пашке передать хотел. Надеялся, что хоть они видятся с нашим мальчиком». Уже без теплоты, а с откровенной яростью произносит Марат. «Не ищи нас». Вздрагиваю. «Я к тебе не вернусь, и Пашу не отдам». С такой силой сжимаю поручень трамвая, что белеют костяшки. «Ишь какая! Уже нового папашку для пацана нашла. Учишь называть его батей?» «По этому вопросу можешь не волноваться. Никаких пап и мужей я заводить не собираюсь. Хватило одного». На остановке вылетаю из трамвая и бегом бегу в сторону дома. Просто чудо, что майор живет в 5 остановках. За час пути я сошла бы с ума от волнения за сына. «Эх, а нам так хорошо было вместе». Марат снова переходит на ласковый тон. «Мужики до сих пор каждый день интересуются, где моя красавица-жена. Переживают за тебя. Ждут». «Муж сейчас далеко. Между нами больше 600 километров. Но от этого ждут. Я поскальзываюсь на ровном месте и падаю на грязную пешеходную дорожку. Совсем как полгода назад, когда один из деловых партнеров мужа зажал меня на крыльце дома и, скалясь от моего ужаса, сообщил, что я следующая. Разминай дырочки, крошка. Скоро познакомимся поближе. Твой муженек разрешил». Шепнул он мне на ухо и с хохотом отпустил. Тогда единственной реакцией был страх. Я не понимала, о чем он говорит, и не верила, что ревнивый Марат способен разделить меня со своими соучредителями. В моей кошмарной жизни и без друзей мужа хватало поводов выть от отчаяния. Однако потом постепенно началось странное. Трое лучших друзей стали наведываться в наш дом все чаще. Иногда они просто пили и обсуждали дела клуба, иногда смотрели бои и курили кальян. А иногда приводили одну на четверых девицу и прямо в нашей спальне пускали ее по кругу. Последнее стало настоящим ударом под дых. Меня выворачивало изнутри, когда утром приходилось перестилать испачканную косметикой и спермой кровать. Я не могла там спать. Возненавидела жуткие мужские пирушки и почти полностью перебралась в комнату сына. Мой милый мальчик словно чувствовал, что мне нужна его помощь. Каждый вечер он упрашивал папу, чтобы мама осталась с ним, рассказывал, что ему страшно. А когда Марата достали эти детские фобии, Паша начал болеть. Вирусы будто следовали за нами по пятам. Грипп, ангина, воспаление легких. Одно приходило за другим без пауз и шансов на нормальное восстановление. За 2 месяца мой персональный ад превратился в ад для нас обоих. Марат зверел все сильнее, друзья пялились все откровеннее, Паша кашлял все громче. Свой кошмар я еще могла стерпеть, а Пашин... В первую же командировку Марата я собрала вещи, опоила охранника снотворным и вместе с сыном рванула в Питер. Без брони в отеле, без единого знакомого в северной столице, без сбережений, но с такой решимостью, что быстро нашлись и квартира с замечательной соседкой, и работа. Не самая чистенькая, зато с хорошими чаевыми и без оформления документов. А сейчас еще и майор, после которого все тело сладко ноет, и на душе снова тревожно.